Глава 12. Когда мы с Грай наконец пошли к ним в дом, я с ужасом узнал, что моя мать, слезая с коня, потеряла сознание и упала, хорошо еще прямо отцу на руки. Ее отнесли наверх и уложили в постель. Мы с Грай крутились поблизости, чувствуя себя маленькими и беспомощными, как обычно чувствуют себя подросшие дети, когда в семье заболевает кто-то из взрослых. Наконец Канак сошел вниз. Он подошел прямо ко мне и сказал: «Она поправится». «Может быть, она просто устала?» – предположил я. Он замешкался с ответом, и тут вдруг Грай спросила: «А ребеночка она не потеряла?» Это было частью дара, Грай, знать, что в одном теле одновременно существуют две жизни. Наш дар, например, таких преимуществ не давал. Я уверен, что Канак до этой минуты понятия не имел, что Меля беременна. Возможно, она и сама этого не знала. Меня эта новость не слишком взволновала. Мальчишка в 13 лет обычно довольно далек от этой стороны жизни. Беременность и рождение ребенка для него весьма абстрактные вещи, не имеющие к нему никакого отношения. «Нет», — сказал Канак, помолчал, словно колеблясь, и прибавил: «Ей просто нужно отдохнуть». Но его усталый какой-то безжизненный голос встревожил меня. Мне хотелось хоть немного развеселить его. Меня уже тошнило от мрака, царившего в Драманте, но теперь-то мы были избавлены от этого страха и мрака, мы снова были свободны, окружены друзьями, и в Родманте нам ничего не грозило. «Если с мамой пока все в порядке, ты не хотел бы взглянуть на Коули?» – предложил я отцу. «Попозже», – сказал он, ласково коснулся моего плеча и вышел с озабоченным лицом. Аграй повела меня на кухню, потому что в этой суете никто даже и не вспомнил об ужине, а я просто умирала от голода. Нас до отвала накормили пирогом с крольчатиной, и Грай сказала, что на меня просто невозможно смотреть, потому что я всю физиономию перепачкал начинкой. А я ответил: пусть сама попробует есть то, чего не видит. А она сказала, что уже пробовала. Оказывается, она на целый день завязала себе глаза, чтобы понять, каково приходится мне. Когда мы поели, Грай предложила немного пройтись. Было уже темно, но в небе светил месяц, и дорогу Грай видела вполне прилично, но все равно сказала, что я и Коули передвигаемся в темноте даже лучше, чем она, и словно в доказательство тут же споткнулась о корень и упала. Когда еще в детстве мы с Грай вместе играли в Родманте, то часто засыпали там, где нас сморит сон, как всякие детеныши. Но с тех пор между нами встали все эти разговоры о помолвках и прочих подобных вещах. Так что мы вернулись домой, как взрослые, сказали друг другу спокойной ночи, и Тернак проводил меня в комнату родителей. В Родманте не имелось такого количества свободных комнат, как в Драманте. Да и кровати было маловато. Тернак шепнул мне, что Меля уснула, а отец устроился возле нее в кресле и, кажется, тоже задремал. Он дал мне одеяло, и я без лишних слов завернулся в него, улегся на полу и тут же уснул. Утром моя мать первым делом заявила, что чувствует себя вполне хорошо, просто вчера она, видно, немножко простудилась, вот и все, а теперь она готова ехать домой. «Только не верхом», — сказал Канак. И Парн поддержала его. Тернак предложил нам тележку, на которой обычно возят сено, и лошадь, дочь той самой веслогубой кобылы, на которой он вместе с Канаком ездил совершать налет на Дьюнет. Так что Меле и мы с Коули погрузились в тележку и ехали в Каспромант со всеми удобствами, на коврике, постеленном поверх лежавшей на дне соломы. Канак ехал на Бранти, а Сероухи и Чалая с удовольствием бежали сзади налегке. Все были счастливы, наконец, вернуться домой. Коули, похоже, вполне смирилась с тем, что ей придется сменить не только дом, но и хозяина, и вела себя удивительно спокойно. Хотя сперва ей пришлось немного потрудиться, изучая и обнюхивая новый дом и метя каждый куст и камень возле него. Она вежливо поздоровалась с нашими немногочисленными старыми гончими, но старалась держаться от них в стороне. Пастушья порода не позволяла ей быть такой фамильярной и демократичной, как наши домашние собаки, и требовала от нее сдержанности и настороженности. Коули была чем-то похожа на моего отца. Она очень ответственно относилась к своим обязанностям, главной из которых была забота обо мне. Грай вскоре приехала к нам, чтобы продолжить занятия с Коули, а потом стала приезжать каждые несколько дней. Она ездила верхом на молодом жеребце по кличке Блейз, принадлежавшим семье Барре из Кардеманта. Они попросили Парн обломать его, и Парн заодно учила искусству обламывать лошадей и свою дочку. Обладающая даром призывать используют именно это слово «обламывать», хотя оно, по-моему, совсем не соответствует тому, как они приучают молодого коня слушаться наездника. Они ничуть не ломают его, скорее наоборот, чем-то дополняют его характер, делают его более целостным. Это процесс длительный. Грай объяснила мне его так. Мы просим лошадь делать такие вещи, которые она по своей природе делать не умеет и не хочет, но лошадь не настолько подчиняется нашей воле, как, скажем, собака, поскольку лошадь привыкла бегать на свободе, не является, в отличие от собаки, стайным животным и любой строгой иерархии предпочитает некий договор. Собака безоговорочно принимает условия, предложенные человеком, а лошадь на них соглашается. Все это мы с Грай обсуждали и во время уроков, когда мы с Коули учились лучше понимать друг друга, и во время прогулок верхом, когда Грайс и Блейз учились выполнять свои обязанности по отношению друг к другу, а я ехал рядом с ними на Чалой, которая давным-давно уже выучила все, что ей нужно было знать, и понимала меня без слов. Коули, спущенная с поводка, бегала рядом, празднуя свободу и имея полную возможность вынюхивать, выслеживать и вспугивать кроликов и совершенно не беспокоиться обо мне. Но стоило мне произнести ее имя, и она тут же была тут как тут. Коули и Грай привнесли в мою жизнь столько нового, что я помню это первое лето, проведенное мной в темноте, как очень яркое и светлое. После стольких неприятностей и потрясений, после ужаса и мучительных сомнений относительно своего дара, я, наконец, обрел покой. Теперь, когда глаза мои были запечатаны, у меня не было возможности использовать этот дар, угрожая другим, и не нужно было ни мучиться самому, ни ощущать укор и опасения других людей. Когда кошмар пребывания в Драманте остался позади, я прямо-таки наслаждался обществом родных людей, и тот священный ужас, который я вызывал у некоторых деревенских простаков, служил мне некоторой компенсацией за мою беспомощность, хотя я в этом старался себе и не признаваться. Когда приходится ощупью, спотыкаясь, пробираться по дому или двору, порой даже приятно услышать чей-то шепот, а вдруг он возьмет, да и снимет свою повязку, я ж от страха тут умру. Моя мать довольно долго плохо себя чувствовала после нашего возвращения из Драманта и в основном лежала в постели. Потом потихоньку начала вставать и заниматься хозяйством. Но однажды вечером за ужином я услышал, как она вдруг вскочила из-за стола, что-то испуганно сказала отцу, возникла какая-то суета, и они с отцом тут же ушли, а я остался сидеть за столом расстроенный и смущенный. Мне пришлось спросить служанок, что случилось. Сперва никто не хотел мне говорить, но потом одна девушка сказала. У нее кровотечение началось, юбка прямо насквозь промокла. Я пришел в ужас и долго сидел в зале у камина, окутанный каким-то тупым одиночеством. Там меня и нашел отец, и сказал, что у матери случился выкидыш, и теперь ей уже немного получше. Он говорил спокойно, и я тоже отчасти успокоился. Теперь я цеплялся за любую надежду. На следующий день верхом на Блейзе примчалась Грай. Мы пошли наверх проведать Мелле. Она лежала в своей маленькой гостиной, где имелась довольно удобная кушетка и всегда была значительно теплее, чем в спальне. В камине горел огонь, хотя на дворе стояло лето, и Мелле куталась в самую теплую свою шаль. Я почувствовал это, когда она меня обняла. Голос ее звучал немножко хрипло и очень тихо, но в нем, как и всегда, чудилась легкая улыбка, когда она спросила: «А где же Коули? Мне бы хотелось, чтобы и она меня навестила». Коули, разумеется, была тут же в комнате, поскольку мы с ней теперь были неразлучны. Ее пригласили прыгнуть на кровать, где она и улеглась, обратившись вслух и явно уверенная, что моей матери абсолютно необходима сторожевая собака. Мать спросила, как наши успехи, а также поинтересовалась успехами Грай в обламывании Блейза, и мы, как водится, проболтали довольно долго. Но потом Грай решительно встала, взяла меня за руку, хотя я еще и не собирался уходить, и сказала, что нам пора. Она поцеловала Мелли на прощание и тихо шепнула ей: «Мне очень жаль, что ты потеряла ребеночка». «Ничего, у меня есть вы оба», — шепнула ей в ответ моя мать. Отец с рассвета до позднего вечера был занят всякими делами в поместье. Я ведь раньше оказывал ему посильную помощь, а теперь стал совершенно бесполезным, и мое место рядом с ним занял Аллак. Аллак был человеком на редкость чистосердечным, не обремененным ни амбициями, ни претензиями. Себя он считал глуповатым, и кое-кто охотно с ним соглашался. Но он умел, порой соображая, в общем, действительно довольно медленно, мгновенно уловить суть дела, да и суждения его в целом были очень даже разумными. Они с Канаком отлично сработались, и Аллак стал для него тем, кем я стать не сумел. Я и завидовал, и ревновал, но старался не показывать, насколько уязвлено мое чувство собственного достоинства. Это могло обидеть Аллака и рассердить отца, а мне все равно легче от этого не стало бы. Когда моя бесполезность и беспомощность становились особенно угнетающими, а внутренняя решимость ослабевала, мне ужасно хотелось сорвать с глаз повязку и вернуть себе все утраченное богатство жизни. Но передо мной тут же вставал образ отца, и я снова вспоминал, что представляю собой смертельную опасность для Меля, для Канака и для всех остальных. С завязанными глазами я служил Канаку щитом и опорой, он пользовался моей вынужденной слепотой как оружием. Он редко говорил со мной о той поездке в Драмант, хоть и признался, что Огге-Драм испугал тогда не только меня, но и его. Он, впрочем, заверил меня, что жестокие шутки Огге и его издевательства – это сущий блеф, желание показать свою силу и власть перед подчиненными. «Больше всего ему хотелось тогда прогнать нас», — говорил он, — «хотя он прямо-таки мечтал испытать тебя, и все каждый раз, уже собравшись заставить тебя силой, отступал и не решался, и меня он тоже задевать не решался, потому что боялся тебя». «Но та девочка, Вардан, ведь он и ее использовал, чтобы унизить нас». Он решил сделать это давно, еще до того, как все мы узнали о твоем диком даре, и угодил в собственную ловушку, так что ему пришлось пройти через откровенное унижение, но показать, что он нас не боится, только он боится нас, Орок, очень боится. Две наши телки давно уже снова вернулись в Каспромант и паслись вместе со всем стадом на верхних пастбищах, довольно далеко от границы с Драмантом. Огге-Драм ни слова о них не сказал и никаких шагов против нас или Родмонта не предпринимал. «Я предложил ему выход, и он им воспользовался», — сказал Канак с усмешкой. «Я чувствовал, что теперь он почти не улыбался, хотя со мной и с Меле был неизменно нежен и внимателен. Но с нами он проводил очень мало времени, вечно был занят, возвращался домой страшно усталым, едва держась на ногах, и старался поскорее лечь спать». Меле медленно набиралась сил. В голосе за время болезни появилась какая-то несвойственная ей раньше покорность, которую я ненавидел. Мне хотелось по-прежнему слышать ее звонкий смех, ее быстрые легкие шаги. Она теперь уже ходила по дому, но очень быстро уставала, а если случался дождливый денек или дул северный ветер со стороны земель Карантагов, отчего любой летний вечер становился по-осеннему холодным, она приказывала растопить в своей гостиной камин и сидела у огня, закутавшись в толстую шаль из некрашенной коричневой шерсти, которую связала для нее еще моя бабка, мать Канака. Однажды, сидя с нею рядом, я сказал, не подумавши: «Ты все время мерзнешь с тех пор, как мы вернулись из Драманта». «Да, мерзну. С той самой ночи, когда я дежурила у постели бедной больной девочки, тогда вообще произошло что-то странное. По-моему, я никогда еще не рассказывала тебе об этом, да? Я помню, что Денна пошла вниз, чтобы разнять подравшихся сыновей, а несчастная Доридан была так измучена, что я предложил ей немного поспать, пока я посижу с Вардан. Малышка тоже уснула, но могла проснуться в любую минуту, если возобновятся те судороги. Она и так все время вздрагивала, так что я притушила все свечи, кроме одной, которую отставила подальше, чтобы ей не мешал свет, и, по-моему, тоже задремала с нею рядышком. А через некоторое время меня разбудил какой-то странный шепот, а может пение, что-то вроде молитвы. Мне спросонок даже показалось, что я снова в родном доме, в Деррисе, и отец молится внизу, готовясь идти в храм. И это монотонное бормотание продолжалось очень долго, и только когда оно совсем затихло, я поняла, что нахожусь совсем не дома, а в Драманте, и огонь в камине почти догорел, и мне ужасно холодно, так холодно, что я даже пошевелиться не могу. Холод пробирал меня до костей, и девочка Вардан лежала совершенно неподвижно, как мертвая. Это совсем напугало меня, я вскочила, чтобы посмотреть, жива ли она. Но она была жива и дышала спокойно. И тут как раз вошла Денна, подала мне свечу и сказала, что теперь я могу пойти отдохнуть. И я пошла, но Каннаку нужно было еще разыскать Парн, и когда он вышел из комнаты, мою свечу загасил сквозняк, а огонь в камине уже не горел. И я на что-то налетела в темноте, ты проснулся, и мы долго сидели с тобой, и я никак не могла согреться. Ты, наверное, и сам помнишь. И все время, пока мы ехали домой, мои руки и ноги были точно ледышки. Как бы мне хотелось, чтобы этой поездки в Драмант никогда не было. «Я их всех ненавижу», — вырвалось у меня. «Тамошние женщины были добры ко мне», — возразила она. «Отец говорит, что Огге очень нас боялся». «Что ж, я тоже его очень боялась», — признала Смелля, слегка вздрогнув при воспоминании о Драманте. «Когда я рассказал об этом Грай, ибо я рассказывал Грай все, если не считать того, что скрывал даже от самого себя, я спросил ее о том, о чем мне хотел спрашивать у матери. Мог ли Огге Драм пробраться тайком в ту комнату, где была она с больной девочкой? Отец говорил мне, что Драму для применения своего дара нужны еще какие-то особые слова, какие-то магические заклинания, руки и глаз, ему как-то это маловато. Возможно, то, что слышала Меля, но Грай мои предположения совсем не понравились, и она стала горячо возражать. Но с какой стати Драм стал бы применять свой дар против Меля? Он ведь боялся не ее, а тебя и Каннака, а Меля не могла причинить ему ни малейшего вреда. А я вдруг вспомнил, как Каннак говорил матери: «Надень свое красное платье, пусть он увидит тот подарок, что сделал мне». Вот где крылась беда, но я вряд ли сумел бы выразить свои чувства словами, так что я сказал Грай лишь одно: «Он всех нас ненавидит». «А Меля рассказывала твоему отцу о той ночи?» – спросила Грай. «Не знаю. Может, она считает это несущественным и не хочет зря его беспокоить. Понимаешь, она ведь старается не думать о наших дарах, она говорит, что не понимает их. Я, например, не знаю даже, что она теперь думает обо мне и о моем диком даре. Она, по-моему, понимает, зачем мне завязали глаза, но вряд ли верит». Я умолк, чувствуя, что ступил на опасную почву. Наклонившись, я машинально погладил Коули по теплой спине. Собака, как и всегда, лежала на полу у моих ног, но даже Коули не могла служить мне поводырем в той тьме, которая теперь окутывала меня со всех сторон. «Я думаю, тебе стоит все же рассказать об этом Каннаку», — сказала Грай. «Лучше бы это сделала сама Меле. Но мне же ты рассказал. Но ты же не Каннак. Я сказал это как-то, ну, как бы нечто само собой разумеющееся, хотя в моих словах был и иной скрытый смысл, и Грай это отлично понимала. Я спрошу Парн, нет ли таких людей, которые могут как-то бороться с последствиями дара драмов», — сказала она. «Нет, не надо. Одно дело рассказывать Грай, но совсем другое, если эта история пойдет дальше и превратится в сплетню. Тогда получится, что я предал собственную мать, которая доверилась мне. Но я не скажу ей, зачем мне это надо. Парн сама догадается. Между прочим, она, похоже, уже догадывается. Когда вы в тот вечер приехали к нам, и Меля упала в обморок, я слышала, как мать говорила отцу. Возможно, он все-таки ее коснулся. Я тогда не поняла, что она имела в виду, и подумала, что, может быть, Огге пытался изнасиловать Меля и как-то ей навредил». Мы сидели молча, погрузившись в мрачное раздумье. Мысль о том, что Огге Драм наслал на мою мать проклятие, была ужасной, но настолько неясной и неправдоподобной, что с ней трудно было смириться. Мой разум невольно пытался ускользнуть от мысли об этом и переключался на другие вещи. Кстати, Парн больше не заговаривала со мной об Анрене Баре после того, как побывала в Драманте вместе с вами, сказала вдруг Грай. Они там в Кардеманте все еще ссорятся. Радда говорил, что там между родными братьями идет настоящая война. Они поселились в противоположных концах своих владений и боятся приближаться друг к другу на такое расстояние, когда человека можно увидеть невооруженным глазом, боятся ослепнуть или оглохнуть. «А мой отец считает, что ни один из братьев не обладает этим даром в полной мере», — сказала Грай. «Зато им обладает их сестрица Нанно, и она пообещала, если они будут продолжать ссориться, сделать их обоих немыми, чтобы наконец перестали проклинать друг друга». Грай засмеялась, и я тоже. Отчего-то столь жестокое решение семейной распри казалось нам смешным. Но мне явно полегчало, ведь, судя по всему, вопрос о помолвке Грай и этого парня из Кардеманта был надолго отложен. Мать говорит, что дикий дар – это чаще всего просто очень сильный дар, и человеку нужны годы, чтобы научиться как следует владеть им. Голос Грай звучал чуть хрипловато, как всегда, когда она говорила о чем-то важном. Я не ответил. Ответа и не требовалось. Если Парн хотела сказать, что верит в силу моего дара и в то, что он со временем будет полностью мне подвластен, значит, она считает, что со временем я буду вполне подстать Грай. Этого для меня было более чем достаточно. «Давай съездим на ту тропу над Рябиновым ручьем», — предложил я вдруг и вскочил. Сидеть и разговаривать было, конечно, очень приятно, но выбраться наружу и куда-то скакать было бы еще лучше. В данный момент я был полон надежд и сил, ведь мудрая Парн Барре сказала, что когда-нибудь я смогу снова видеть, как все, и, возможно, смогу жениться на Грай и даже убить Оггедрама одним лишь своим взглядом, если он, конечно, осмелится приблизиться к границам наших владений. Мы ехали вдоль Рябинового ручья, я попросил Грай сказать мне, когда мы окажемся возле того изуродованного участка холма. Коули бежала впереди, и когда Грай окликнула ее, она тут же прибежала, жалобно поскуливая, что было очень странно, потому что Коули обычно вообще молчала. «Коули здесь что-то не нравится», — заметила Грай. Я попросил ее описать, как выглядит склон холма. Трава на нем понемногу отрастала, но пейзаж был, видимо, не слишком приятный. «Трава вся какая-то спутанная», — сказала Грай, — «и повсюду какие-то ямки, и пыли очень много, какое-то все бесформенное». «Ну да, хаос». «А что такое хаос?» «Это из одной истории, которую мне мать рассказывала, о начале нашего мира. Сперва повсюду летали или плавали, ну, как тебе больше нравится, всякие непонятные кусочки, и ни один из них не имел ни определенной формы, ни четких очертаний. Это были просто кусочки, крошки, пузырьки». Даже не камни или земля, а просто всякая ерундовая мелочь. Совершенно бесцветная. И не было еще ни земли, ни неба, ни верха, ни низа, ни юга, ни севера. И ни в чем не было смысла. И не было направления. Ничто не было ни с чем соединено. Ничто не имело отношения ни к чему другому. И было ни темно и ни светло. Так, нечто среднее. Хаос. А что случилось потом? Ничего никогда бы и не случилось, если бы эти кусочки ни с того ни с сего не начали понемногу соединяться. То тут, то там эта бесформенная чепуха стала обретать форму. Сперва появились комки земли, потом камни, и камни стукались друг от друга, высекая искры, или растворялись один в другом и становились текучими, как вода. И эти огонь и вода встречались, и возникали потоки, реки, туман, воздух, и этим воздухом смог дышать сам высший дух. И этот дух, вдохнув воздуха, собрал себя воедино и заговорил, и назвал все то, что должно было появиться вокруг. Он дал имена земле, огню, воде и воздуху, и его пение сделало сущими все живые существа. Все обрело свою форму – горы и реки, деревья и животные, и люди. Но сам высший дух никакой формы не принял и не дал себе никакого имени, потому что хотел остаться вездесущим, присутствовать одновременно всюду и во всем, во всех вещах и связях между вещами. И когда под конец вновь будут разрушены все связи и вернется хаос, высший дух по-прежнему будет существовать и в итоге победит хаос, как и в начале времен. Помолчав, Грай спросила, «Но ведь тогда дух не сможет дышать, верно?» «Не сможет, пока все не начнется сначала». Расширяя границы, рассказанные мне матерью истории, придумывая все новые детали в поисках ответа на вопросы Грай, я отошел весьма далеко от этого сюжета. Я часто так делал. Мне эта история ничуть не казалась чем-то священным. Точнее, все эти истории были для меня священны, ибо все эти чудесные образы, во всяком случае, пока я слушал рассказ о них или рассказывал сам, создавали некий мир, в котором я всегда был зрячим, способным действовать по своему усмотрению. Это был мир, который я знал и понимал, который имел свои собственные законы, но все же в определенной степени подчинялся мне. В отличие от настоящего мира, над которым я никакой власти не имел. В скуке и бездействии, порожденных моей вынужденной слепотой, я все чаще существовал внутри этих вымышленных историй, вспоминая их сам и прося мать снова и снова рассказывать их мне. А потом, развивая тот или иной сюжет самостоятельно или с помощью слов, заставляя его существовать, как это делал Великий Дух во время своей борьбы с хаосом. «Твой дар очень силен», — услышал я хрипловатый голос Грай. И вспомнил, где мы находимся. И мне стало стыдно за то, что я привел ее сюда. Я словно хвастался перед ней своей силой. И все же что-то ведь заставило меня привести ее сюда. Но что? «А то, деревце», — спросила она вдруг. «Там была маленькая рябинка». И тут меня прорвало. «Понимаешь, я ведь тогда решил, что это мой отец. Я думал, что я ведь даже не знал, на что именно смотрю». Больше я ничего не мог сказать. Я тронул поводья чалой, и мы покинули изуродованный берег ручья. Какое-то время мы ехали молча, а потом Грай сказала. «Там все снова начинает расти, Орок, и трава, и цветы. Мне кажется, высший дух не покинул это место».